Наконец добрались до станции Кайшаур. Взяли новых лошадей, немного спустились и вдруг поразились неожиданной веселой картине. Половина Грузии лежала у их ног. Арагва велась среди кустов и деревьев. Виднелись пашни и стада, башни и монастыри, дома и мостики. Окрестности зазеленели, снега отступили. Спуск после пережитых ужасов казался совсем не страшным. За несколько часов путники попали из зимы в лето. Грибоедов с Амбургером сели в дрожки и правили по очереди. Ни тот, ни другой никогда прежде этого не делали, и путешествие грозило закончиться в ближайшей речке, но усталые лошади сами осторожно довезли их до селения Пасанаури. Здесь заночевали. На следующий день Александр восхитился плодородию страны, в которую попал. Дорога шла сквозь грушевые, яблоневые и сливовые деревья, еще увешанные фруктами, между шпалерами виноградных лоз. А местные жители смотрели на плоды равнодушно, словно это были березовые листья. Теперь они ехали как по саду, любовались грузинскими крепостями и замками, слушали грузинские мелодии и песни. У города Мцхета Арагва с шумом слилась с Курой у подножия великолепного древнего храма, и правым ее берегом они утром следующего дня въехали в Тифлис. Город стоял на высоких, обрывистых каменных берегах, украшенных древней крепостью, старинными церквями и дворцом. Дрожки весело катили по кривым улочкам, вдоль домов с балкончиками или глухих стен, прерывающихся открытыми воротами во дворы с бесчисленными лестницами, людьми и животными внутри. Александр радовался восточному виду города. Было бы обидно проехать 3000 верст и увидеть что-нибудь привычное. Он хотел осмотреть все подробнее, но не успел. Первым, кого он увидел в Тифлисе, был отнюдь не Мазарович. На ступеньках станции, скрестив на груди руки, изящно задрапировавшись в плащ, стояла в картинной позе до боли знакомая фигура — Якубович. Опальный улан приветствовал Грибоедова с каким-то мрачным удовлетворением и немедленно потребовал окончить начатое в Петербурге дело. Он уже 2 недели предвкушал приезд врага и загодя распространял рассказы о гибели Шереметьева, вербуя сторонников и секундантов. Ссылка на Кавказ удивительно оживила воображение Якубовича, и прежде безудержно пылкое. Он обожал быть в центре внимания и славился необыкновенно интересными историями, которые рассказывал в дружеском кругу. От раза к разу они обрастали подробностями, и сам сочинитель не замечал, как зерно истины исчезало во тьме романтических вымыслов. Сейчас он объяснял свою ссылку тем, что после ранения Шереметьева, когда противники отказались продолжать дуэль, он с досады выстрелил по Заводовскому и прострелил тому шляпу. Такой поступок был бы, мало сказать, подлым. Из-за него он попал бы не в ссылку, а прямо на каторгу. Конечно, приятели не вполне верили Якубовичу, но не желали разрушать ореол трагической таинственности, окружавшей их кумира. Его поведение было вновь для Грузии и вносило разнообразие в монотонную жизнь русского гарнизона. Впрочем, не успев расположиться в трактире, Грибоедов вынужден был просить Амбургера быть его секундантом в предстоящем поединке, поскольку никого другого еще не знал в Тифлисе. обоих удручало предстоящее дело. Правда, дальше Персии их сослать уже не могли. Что может быть хуже? Но стреляться в незнакомом городе на другой день по приезде с человеком, у которого вполне вероятно есть здесь множество друзей, казалось очень неприятным. Смерть Грибоедова поставила бы Мазаровича в тяжелое положение, а ранение отяготило бы положение самого Грибоедова. На следующее утро в ресторации «Поля» Якубович представил Грибоедову и Амбургеру своего секунданта Николая Николаевича Муравьева. Имя показалось Александру знакомым. В университетские годы он дружил с Муравьевыми, но самого молодого человека не узнал. Из всех братьев он любил его меньше прочих и при новой встрече не изменил своего мнения. Грибоедов еще не пришел в себя после дороги, был ошеломлен новыми впечатлениями и новыми неприятностями и с трудом воспринимал окружающее. Муравьев показался ему на вид добродушным из-за курносости, но холодным, осторожным и очень благоразумным. Он не мог понять, как такой положительный служака позволил втянуть себя в дуэль, пока не заметил, с каким явным восхищением тот смотрит на Якубовича, видя в нем ожившего героя романтических авторов, вроде благородного разбойника с Бугара из романа «Шарля Нодье» или таинственного корсара Байрона. Вечером все собрались у Муравьева, чтобы обсудить условия поединка. Амбургер предложил примирение, но Муравьев, вопреки обязанностям секунданта, его не поддержал, сказав, что всецело принимает решение Якубовича, полагая, что тому виднее. Амбургер настаивал, ссылаясь, раз уж ничто иное не действовало, на просьбу матери Грибоедова предотвратить дуэль. Он заставил-таки Муравьева поговорить с Якубовичем, но бритер, разумеется, и слышать не пожелал о мире. Грибоедов сам вступил в переговоры и сказал, что никогда не обижал Якубовича. Тот согласился с этим. «Тогда почему же вы не хотите оставить этого дела?» «Я обещался честным словом Шереметьеву при смерти его, что отомщу за него вам и Заводовскому». Александр не поверил. Он знал, что Шереметьев не ожидал смерти и провел последний день едва ли не в приподнятом настроении, почти радуясь своему сражению за Истомину. Было очень неправдоподобно, чтобы Василий при его благородстве вдруг требовал мести, тем более что причин для нее с точки зрения человека чести не существовало. Это не Якубович, а Грибоедов должен был считать себя обиженным. «Вы поносите меня везде», — продолжал Александр. Якубович ответил странно. «Поносил и должен был сие делать до этих пор. Но теперь я вижу, что вы поступили как благородный человек. Я уважаю ваш поступок, но тем не менее должен кончить начатое дело и сдержать слово, данное покойнику». «Если так, то, господа секунданты, пускай решают дело», — раздраженно бросил Александр и ушел в соседнюю комнату. Муравьев предложил было стреляться у Якубовича в квартире, из угла в угол комнаты, до крови, а не просто обменяться выстрелами, словно оскорбление было жесточайшим и требовало немедленной битвы насмерть. Но Амбургер отказался это даже обсуждать, указав, что, может быть, Якубович пристрелялся у себя в комнате и условия будут неравными. Положили стреляться на следующее утро в поле за городом, на 6 шагах. Муравьев обещал найти место и врача. Амбургер взялся достать у Мазаровича бричку и лошадей. Поведение Якубовича не укладывалось ни в какие рамки. Можно было подумать, что по меньшей мере он дерется за честь семьи. Так жестко он настаивал на предельно малом расстоянии между барьерами. Их никогда не ставили менее чем на 6 шагах, да и на 6 стрелялись исключительно редко. А поводом было всего лишь сомнительное соблазнение актрисы Заводовским, к которому Грибоедов, может быть, и имел отношение, но уж Якубович совсем никакого. Сам Муравьев почувствовал необходимость ограничить дуэль одним обменом выстрелами, но не смог настоять на своем. Якубович обладал большим бритерским опытом, знал, что Грибоедов никогда прежде не участвовал в дуэлях, и надеялся непременно положить его. Даже очень храбрые, испытанные в боях люди обыкновенно проводили тревожные ночи перед поединком. Грибоедов ожидал, что не заснет. Амбургер волновался не меньше его. Но после 2 месяцев пути, после горных ужасов и треволнений предыдущего дня, оба уснули мертвым сном. Их разбудил Муравьев, прискакавший до зари с просьбой не выезжать, пока он не вернется, и не проводит их к месту дуэли, а врагу на пути из Тифлиса в Кахетию, удобно скрытому от глаз прохожих. Пока Грибоедов с Амбургером одевались, Муравьев поскакал к Якубовичу, велел ему идти к оврагу пешком и спрятаться за монументом. Потом побежал к доктору Миллеру, прося его ожидать вдали, пока всадник не покажется из оврага, и тогда торопиться на помощь. Договорившись со всеми, он поехал верхом, показывая дорогу Грибоедову и Амбургеру, сидевшим в бричке. Бричку Амбургер добыл обманом, а Мазарович, хлопотавший об отъезде, не стал допытываться, зачем она нужна его подчиненным на рассвете. Может быть, он решил не задумываться о такой странности, ибо догадаться было весьма нетрудно. Грибоедов волновался, зная, что противник хочет его смерти, и условия боя будут предельно опасными, ведь даже Заводовский с Шереметьевым стрелялись на 12 шагах. Но, спустившись во враг, он не увидел, к своему удивлению, Якубовича. Александр спросил о нем у Муравьева, а тот за всеми утренними хлопотами забыл, что сам велел Якубовичу стоять за монументом. Он помчался его звать. Миллер принял его появление из оврага за знак себе, поспешил навстречу, но не заметил оврага и умчался куда-то в горы. Вся эта путаница развеселила Грибоедова, и когда Якубович наконец появился, Александр чувствовал себя, на удивление, спокойно. Муравьев предложил стреляться без сюртуков и фуражек. Умирать, конечно, приличнее одетым, но в случае простой раны было бы неразумно лишиться верхней одежды. Тифлис, как он объяснил, город еще не устроенный, европейский сапожник тут один, а портные таковы, что петербургским щеголям не стоит на них рассчитывать. Муравьев с Амбургером зарядили пистолеты и отсчитали 6 шагов. Но оба были невелики ростом, и расстояние между барьерами оказалось до смешного ничтожным. Секунданты не сделали попытки в последний раз помирить противников, и дуэлянты встали на крайнее расстояние. Муравьев подал знак о начале. Грибоедов удивился нервности Якубовича. Александр ожидал, что тот в классической манере бритера будет ждать неподготовленного выстрела, и потом уже, встав вплотную к барьеру и потребовав того же у соперника, хладнокровно поразит его почти в упор, как поступил, например, Заводовский. Грибоедов решил и сам так действовать, только стрелять не на поражение, а в плечо. Однако Якубович быстро подошел к барьеру, собираясь стрелять как можно скорее и дожидаясь приближения Грибоедова. Александр сделал два шага и остановился, не поднимая пистолета и не занимая еще позиции. Он ждал выстрела, Якубович ждал его подхода. Так прошла минута. Положение становилось глупым, но Якубович сам на него напросился, недооценив противника. Наконец Якубович не выдержал и дал выстрел. Грибоедов почувствовал нестерпимую боль в левой руке, которой он не по правилам слегка прикрыл живот, памятуя об участи Шереметьева. Он поднял руку, увидел кровь на кисти и услышал слова раздосадованного Якубовича: «По крайней мере, играть перестанешь». Муравьев при всем своем восхищении бритером не поддержал его глупую радость. Николай Николаевич сам был музыкантом. Жестокость врага взбесила Грибоедова, но он не воспользовался своим правом подойти к барьеру. Несмотря на гнев, он не мог заставить себя стрелять, когда его пистолет отделен от груди безоружного врага едва ли четырьмя саженями. Он целился с места, сам не зная, хочет ли попасть в плечо или в голову Якубовича. Тот ожидал верной смерти самым достойным образом, небрежно скрестив руки. Пуля пролетела вплотную к его затылку, и он схватился за него рукой, полагая себя раненым, но крови не было. Грибоедов упал, не выдержав боли от раны, и Якубович подбежал поддержать его, по-видимому, восхищенный интересной дуэлью. Муравьев поскакал за Миллером, но, конечно, не нашел его на месте. К счастью, он издали увидел его блуждающим в горах, позвал, и тот перевязал Грибоедова, сказал, что опасности нет, и поспешил удалиться, словно его там не было. Александра усадили в бричку, и все возвратились к Муравьеву. Условились говорить, что были на охоте, и что лошадь наступила Грибоедову на руку. В это тем легче было поверить, что раны в левую руку и вообще в левую часть туловища на дуэлях случались крайне редко. Трусы обычно пытались встать к противнику в профиль, надеясь сделаться как можно менее заметными, но опытные люди им объясняли, что такое положение опаснее всего. В правильной позиции дуэлянты стояли в три четверти друг к другу, чтобы не представлять широкой мишени, но и чтобы пуля, войдя в правый бок, не могла бы пройти насквозь в левый и задеть его важные органы. Левой рукой иногда пытались прикрыть живот или сердце, но чаще отводили ее назад для устойчивости. Грибоедов чувствовал жар, не говоря о боли, и два дня оставался у Муравьева, хотя ему следовало посетить Мазаровича. Его кисть была прострелена насквозь, и он страшно боялся, что слова Якубовича окажутся пророческими. В квартире Муравьева стояло фортепиано, хотя довольно плохое, и Александр не мог без слез смотреть на него. 25 октября, несмотря на все предосторожности, слух о поединке широко разнесся по Тифлису. До прихода русской армии дуэли были неизвестны в Грузии и потому привлекали особенное внимание. В обществе изобретали подробности. Муравьев слышал рассказ, что пуля попала Грибоедову в ладонь и вылетела в локоть. Полковник Наумов, к командующий Тифлисским гарнизоном, ожидал, что дуэлянты явятся к нему с повинной, и он сможет, пожурив их за молодость, принять вид покровителя. Якубович и Муравьев так бы, вероятно, и поступили. Один, чтобы показать себя, другой, чтобы не ссориться с начальством. Но Грибоедов был против, поскольку никаких доказательств поединка не существовало, и он не видел нужды самим себя выдавать. Бывшим противникам пришлось с ним согласиться, так как он был главным пострадавшим, к тому же наказание грозило скорее им, чем ему. Дальше Персии не зашлют. Наумов вызвал к себе Якубовича и попробовал хитростью добыть у него признание, уверяя, что все уже знает. «Если вы знаете, — ответил Якубович, — так зачем же спрашиваете меня?» А я вам говорю, что поединка не было, и что слухи эти пустые. Якубович, конечно, желал бы рассказать все в подробностях и присочинить еще от себя, потому что правда была для него не совсем лестна. Что за дуэль на шести шагах, которая закончилась всего лишь легким ранением одного из противников? Разве пистолеты были с кривыми стволами? Но при живых свидетелях он не решался отступать от истины слишком далеко, а потому предпочел промолчать. Только после смерти Грибоедова он принялся за повествование об их дуэли, причем лучшая его версия опиралась на выстрел Пушкина. Наумов не мог назначить следствие по делу из-за твердого запирательства всех участников поединка, но потребовал от Якубовича уехать в полк. Муравьев не пострадал. Зато Грибоедов несколько дней лежал в жару, может быть, из-за инфекции, занесенной в рану, а потом долго залечивал руку. Только в январе он смог сесть за фортепиано. Левый мизинец у него совсем не двигался, и он стал осваивать технику игры в 9 пальцев и освоил блистательно, так что и сам перестал замечать увечья. В декабре в Тифлис прибыл на отдых Ермолов и попытался расследовать историю, но Грибоедов и Муравьев просили его через Мазаровича не сердиться на Якубовича и все оставить как есть. Тем дело и кончилось. Болезнь Грибоедова задержала русскую персидскую миссию. Надо сказать, что Мазарович сам очень не хотел уезжать, а Грибоедов обжился в Тифлисе и не желал его покидать. Образованных людей в городе было мало, но в Тегеране он и того бы не нашел. В Тифлисе жило несколько иностранцев, учителей, врачей, купцов, несколько русских семейств, военных и чиновников, и несколько грузинских семейств, где мужчины старше 30 состояли на русской службе и говорили по-русски. Дети все уже родились в Российской империи и учили русские и французские языки, а женщины и старики объяснялись только по-грузински. Вообще же в Тифлисе жили преимущественно армяне. Выздоровев, Александр начал искать в городе хорошее фортепиано, потому что его собственное еще не прибыло, и дом, где доброжелательные хозяева позволили бы ему в любое время часами занимать инструмент, играя для удовольствия, а не для развлечения гостей. Все это он обрел в семье генерал-майора Федора Исаевича Ахвердова, начальника артиллерии Кавказской армии. Сам генерал был не вполне русским, имел несколько маленьких детей от жены грузинки, урожденной княжны Юстиниани, но вторым браком женился на Прасковье Николаевне Арсеньевой, женщине высокой образованности, одаренный прекрасными музыкальными талантами. Ахвердова воспитывала по-европейски собственных детей, пасынка, падчерицу и племянницу, а также их сверстников, детей соседа и родственника князя Чавчавадзе. Семейство Чавчавадзе жило у нее во флигеле, и дом Ахвердовой представлял подобие пансиона, где дети проводили дни напролет, вместе учились, танцевали и музицировали. Жена Чавчавадзе была совершенной грузинкой, не могла дать дочерям достойного воспитания и целиком передоверила их Ахвердовой. Князь Александр Чавчавадзе, напротив, родился в Петербурге, воспитывался в пажеском корпусе, участвовал в заграничных походах русской армии, писал стихи и переводил на грузинский европейских поэтов-романтиков. Грибоедов нашел в нем замечательного собеседника и сам мог многое рассказать князю о Петербурге и новинках русской литературы. Александр встретил в обоих семействах самый радушный прием. Здесь в нем видели не будущего дипломата, не дуэлянта и повесу, а поэта, музыканта и драматурга, переживали из-за его раны, радовались, когда он смог сесть за инструмент, восхищались его виртуозной техникой, невиданной в Грузии. Грибоедову было легко и интересно. Это были первые семейные дома, где он нашел доброту и понимание. Среди офицерской молодежи он почти не завел друзей. Поговорить было не с кем, и Александр поневоле привык к картам. В моде был покер, примитивная, быстрая игра, в которую тогда играла каждая барышня. В Грузии богатых аристократов не было, поэтому играли по полушке, оставались при своих, и скука почти не рассеивалась. На Новый год Грибоедов задал изысканный ужин, все выпили много шампанского, веселились. Ермоловский казначей Адам Краузе показывал фокусы. Но в наступившем 1819 году Александр со многими рассорился. Заводилой вражды стал Муравьев. Он мог быть любезным и приветливым, был образован и не глуп, но чужих мнений не понимал и не признавал, свои казались ему непогрешимыми, и он с упрямством отстаивал их, выходя из себя от малейшего противоречия. Он был мелочен, самолюбив, недоверчив и обидчив, боялся себя уронить и постоянно придирался ко всем, кто его в чем-нибудь превосходил. Он ревновал Грибоедова, затмившего его славой, музыкальными талантами, успехом у женщин, а главное — у Ермолова. Муравьев с растущей неприязнью смотрел на постоянное общение Грибоедова с главнокомандующим, завидовал их кажущейся взаимной привязанности. В начале января Ермолов с возмущением прочел в газете «Русский инвалид» сообщение о якобы происшедших в Грузии волнениях и просил Грибоедова ответить на эти поклёпы. От газет чего и ждать, как не глупых выдумок, но некоторые выдумки могут иметь опасные последствия. Александр быстро настрочил ответную статью. Он далеко не оправдывал некоторых самовольных поступков генерала, казни и пожаров, которыми тот насаждал русское влияние на Кавказе, но понимал, что тут Азия, тут ребенок хватается за нож, и как бы ни был жесток Ермолов, не при нем вспыхнет здесь бунт. Грибоедов развлекся работой. Его перо с привычной легкостью разило правых и виноватых. Он процитировал «Инвалид», которому, мол, пишут из Константинополя от 26 октября, будто бы в Грузии произошло возмущение, коего главным виновником почитают одного богатого татарского князя. И пошел издеваться. Скажите, не печально ли видеть, как у нас о том, что полагают происшедшим в народе нам подвластным, и о происшествии столь значащем не затрудняются заимствовать известия из иностранных ведомостей. А можно было, кажется, усомниться, тем более что этот слух вздорный, не имеет никакого основания. Вероятно, что об истинном бунте узнали бы в Петербурге официально, не через Константинополь. Возмущение народа — не то, что возмущение в театре против дирекции, когда она дает дурной спектакль. Оно отзывается во всех концах империи, сколько, впрочем, не обширна наша Россия. И какие есть татарские князья в Грузии? Их нет, во-первых. Да если бы и были, здесь что татарский князь, что немецкий граф, одно и то же, ни тот, ни другой не имеют никакого голоса. Немецкого графа Грибоедов вернул, чтобы намекнуть Нессельроде, каково влияние иностранной коллегии при Ермолове.